Часть пятая. Итак, сегодня мы завершим знакомство с необычной книгой «Цоу или письма не о любви», написанной Виктором Шкловским. И сегодня нашим спутником будет литературовед Александр Галушкин, который во время чтения будет давать комментарии, ибо многие реалии тех лет уже не ясны современному читателю. Письмо 20-е, написанное неизвестно когда. Я ковриком лежал у твоих ног, Аля. Книга Виктора Шкловского «Цоу или письма не о любви» – книга весьма парадоксальная, многослойная, очень авторская, очень личная, очень показательная для творчества этого автора и для времени, в котором он жил и писал. Александр Юрьевич, а сами вы как бы определили жанр этой книги? Это книга о любви. Любовная переписка, отчасти сымитированная, отчасти, по-видимому, использующая какие-то реальные документы. Но это не какая-то очень оригинальная форма, которую изобрел Шкловский. Он отсылает в своих подзаголовках к тем прецедентам литературным, которые к тому времени уже существовали, достаточно древние, в том числе средневековым. А средневековые авторы, Абеляр, например, он тоже включал в свои книги политические события, движение масс по взбудораженной планете? Или это вот все-таки свойство времени? Скажем мягко, в меньшей степени, чем это сделал Шкловский. Все-таки это сочинение 20 века со всеми реалиями и реальностями. Письмо 21. Алина 5. В этом письме пишется об острове Таити, на котором совсем нехорошо. На острове пароходики пахнут газолином, и это опять нехорошо. Этот остров слишком далекий, чтобы его любить. Он остается далеким, даже когда живешь на нем. В письме рассказывается еще о лошади по имени Танюша и ее отплытии на остров Море. От Таити до этого острова 1,5 часа езды. Милый, о Таити я вспоминать люблю, но рассказываю неохотно. Мама всегда говорила, что я неинтеллигентно отношусь к событиям окружающему миру. Я не знаю, сколько на Таити жителей, белых и черных, сколько километров окружности, какой высоты горы. Меня просто тянет обратно к милому острову, фантастическому морю. Вода синяя, как цветные чернила, коралловый риф опоясывает остров. Со знакомым шумом разбиваются о рифы волны, и пена образует гигантский белый нерянущий венок. Белый цветочек тиары за ухом темного улыбающегося лица и ваниль без устали пахнет. Крабы бочком шныряют по берегу, солнце садится за море. Это я знаю, вижу, ощущаю. Впрочем, речь не о том. Я хотела рассказать тебе о Танюше. Андрей подарил мне маленькую лошадку. На зло экватору, температуре и кокосовым орехам я назвала ее Танюшей. Очень была довольна, когда старый черный топу звал ее Танюса. Ходила я за ней сама, чистила, кормила, поила. Она тоже ко мне хорошо относилась. Приходила к террасе за бананами и легонько ржала. Когда Танюша отъелась и стала блестящей и красивая, характер ее круто изменился. Не желала, чтобы на нее садились, а как сядешь, начинает вертеться и так, и сяк, и пятиться, все равно, чтобы за ней ни было вода, колючий забор, люди. А потом и совсем убежала вглубь острова. Ищи ее. Андрея как раз не было, он часто уезжал осматривать другие острова. А у моей спальни было 5 дверей и окно, и все настежь. Ночи на Таити такие беззвучные, насыщенные, такие яркие, что сами черные ни за что ночью от дома не отойдут. Я боялась до дурения, до слез. Наконец догадалась перед дверью положить топу. Как раз после побега Танюши я всю ночь проплакала. Я часто плакала в те времена. Топу услыхал и думал, что я боюсь. Муж приедет и будет бить меня за то, что лошадь пропала. Наутро говорит: ты не плачь, я Танюсу найду, и твой Тане, муж, ничего не узнает. Разослал во все стороны веселых черных мальчишек, и Танюшу выдворили на место. Когда приехал Андрей и узнал про побег, то сейчас же и продал ее. Он относился к лошадям как к людям и нашел, что она выказала такую черную неблагодарность, которую потерпеть нельзя. Танюшу погрузили на пароходик и увезли к англичанину на море. Как ее верно качало, бедную. Ты пишешь обо мне для себя. Я пишу о себе для тебя. Аля. Это письмо посвящено реальным фактам жизни Эльзы Триале. Еще до революции в России она вышла замуж за французского офицера Андрея Триале, который по долгу своей службы был вскоре командирован на остров Таити. Времени в этом Гогенском районе молодожены провели не очень много, и этот эпизод мог бы остаться всего лишь биографическим, если бы она не написала про это Шкловскому, а Шкловский не использовал эту тему в своей книге. Максим Горький, который познакомился с этим текстом Триале о Таити, вскоре написал Шкловскому. Я процитирую его письмо. «Я бы очень советовал автору письма написать о Таити. Вероятно, это очень удастся ему. Действительность, видимая впервые, ощущается как фантастика. Это ощущение очень важно сохранить. Не надо бояться наивности. Наивность предохраняет от многословия, всегда пагубного в искусстве слова. Мне кажется, автор письма мог бы дать очень яркое изображение своих впечатлений, которые вызваны Таити. И это было бы свежо и ново, если бы удалось сохранить тот тон, который взят в письме». Таким образом, Шкловский и Горький стали крестными отцами Эльзы Триале, которая стала впоследствии лауреатом престижной Гонкурской премии, известным общественным деятелем и известным французским писателем. Александр Юрьевич, а чем еще жил Шкловский в эти дни? С кем он общался в Берлине? Чем была занята Аля, помимо чтения писем Шкловского и редких нелюбящих ответов ему? Шкловский в Берлине работал, как всегда, очень много и, как всегда, в очень разных областях. Он впервые, кстати, начал заниматься кино именно тогда. Зарабатывал он писанием и печатанием статей в газетах. Чем занималась Аля, точно сказать не могу. Думаю, что у нее был некий капитал, который позволял ей существовать беззаботно и безбедно. По крайней мере, ее письма в книге ЦО об этом свидетельствуют. То есть она не была сотрудницей какой-то газеты, она не пыталась Нет, совсем. Совсем не работала. А писать начала... Вот благодаря этому эпизоду. Благодаря этому эпизоду, да. То есть она стала работать благодаря Шкловскому. Вот это важно, кстати. Письмо 24-е. Нерадостное. Чем оно не отличается от других писем? В нем говорится о женщинах, которых мы теряем, о Марке Шагале, об умении держать вилку и значении провинциализма в истории искусства. Ты чувствуешь себя связанной с культурным миром, с которым, Аля, их много. Каждая страна имеет свою культуру, и ее нельзя взять иностранцу. У меня болит сердце за Петербург. Я думаю о его мостовых. А ты не можешь вернуться к России, ты любишь Францию. Но не умрешь от тоски по ней. Ты человек слишком общеевропейской культуры. Если бы автомобиль ничего не весил, он не мог бы ехать. Тяжесть дает опору его колесам. Я не писал бы этого тебе, если бы не любил. Не мучай меня тем, что я для тебя ничего не вешу. Мир вокруг Али не имеет веса. Ты чувствуешь себя связанной с культурой. Знаешь, что у тебя хороший вкус. А я люблю вещи другого вкуса. Люблю Марка Шагала. Марка Шагала я видел в Петербурге. Похоже, как мне показалось, на еврейного. Он был вылитый парикмахер из маленького местечка. Перламутровые пуговицы на цветном жилете. Это человек до смешного плохого тона. Краски своего костюма и свой местечковый романтизм он переносит на картины. Он в картинах не европеец, а витебец. Марк Шагал не принадлежит культурному миру. Он родился в Витебске, маленьком провинциальном городишке. Позже, во время революции, напух Витебск. В нем была большая художественная школа. В то время часто напухал то один, то другой город. То Киев, то Феодосия, то Тифлис. Раз даже одно село на Волге, Марксштадт, напухло философской академией. Так вот. Витебские мальчишки все рисуют, как Шагал. Это ему в похвалу. Он сумел быть в Париже и Питере витебцем. Хорошо уметь держать вилку. Хотя в Европе это умеет делать и барышня, и знахт локаля. Еще лучше знать, какую обувь надевать к смокингу и какие запонки вдеть в шелковую рубашку. Для меня эти знания малоприменимы. Но я помню, что в Европе все европейцы по праву рождения. Но в искусстве нужен собственный запах. И запахом француза пахнет только француз. Парикмахерская идея и нация в искусстве не хуже других. Тут мыслью о спасении мира не поможешь. Полезно введение провинциализма, перекрещивание его с традиционным искусством. Балалайшники, карусель, синяя птица и прочее плохо тем, что все это подделывает русский провинциализм. Это сбивает людей, мешает будущей работе, картинам, романам. А хорошо писать трудно. Это всегда говорили мне друзья. Жить по-настоящему больно. В этом ты мне помогаешь. Итак, мы продолжаем наше знакомство с книгой Виктора Борисовича Шкловского «Цоул или письма не о любви». Письмо 25-е. О весне, Прагердиле, Эренбурге, трубках, о времени, которое идет, губах, которые обновляются, и о сердце, которое истрепывается в то время, как с чужих губ только слезает краска. О моем сердце. Уже градусов 7 тепла. Осеннее пальто обратилось в весеннее. Зима проходит. И что бы ни случилось, меня не заставят перетерпеть такую зиму сначала. Будем верить в свое возвращение. Весна приходит. Ты мне сказала, что у тебя весной такое впечатление, как будто ты что-то потеряла или забыла, и не можешь вспомнить, что. Я уже вспоминаю, что потерял. Слава Богу, весна. Из Прагердиеля вынесут на улицу столики, и Илья Эренбург увидит небо. Илья Эренбург ходит по улицам Берлина, как ходил по Парижу и прочим городам, где есть эмигранты, согнувшись, как будто ищет на земле то, что потерял. Впрочем, это неверное сравнение. Не согнуто тело в пояснице, а только нагнута голова и скруглена спина. Серое пальто, кожаная кепи. Голова совсем молодая. У него три профессии. Первая – курить трубку. Второе – быть скептиком, сидеть в кафе и издавать вещь. Третье – писать «Хулио Хуринито». Природа щедро одарила Оренбурга. У него есть паспорт. Живет он с этим паспортом за границей. И тысячи виз. Я не знаю, какой писатель Илья Эренбург. Старые вещи нехороши. А Хулио Хуринито хочется думать. Это очень газетная вещь. Фельетон с сюжетом, условный тип людей и сам старый Эренбург с молитвой. Старая поэзия взята как условный тип. Роман развертывается по Кандиду Вольтера. Правда, с меньшим сюжетным разнообразием. В Кандиде хорошо сюжетное кольцо. Пока ищут Кунигунду, она живет со всеми и стареет. Герою достается старуха, вспоминающая о нежной коже болгарина. Этот сюжет, вернее, критическая установка на то, что время идет и измены совершаются, обрабатывался уже Боккаччо. Там женщина-невеста переходит из рук в руки и, наконец, достается своему мужу с уверениями в девственности. А по дороге она узнала не одни только руки. Эта новелла кончается знаменитой фразой о том, что губы не убывают, а только обновляются от поцелуев. У Эренбурга есть своя ирония. Рассказы и романы его не для елизаветинского шрифта. В нем хорошо то, что он не продолжает традиции великой русской литературы и предпочитает писать плохие вещи. Прежде я сердился на Эренбурга за то, что он, обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, не забыл прошлого. Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович и издает «Звериное тепло». Он не только газетный работник, умеющий собрать в роман чужие мысли, но и почти художник, чувствующий противоречие старой гуманной культуры и нового мира, который строится сейчас машиной. Меня же из всех противоречий огорчает то, что пока губы обновляются, сердце треплется. И то, что забыто, истрепывается вместе с ним неузнанное. Александр Юрьевич, а как впервые была издана эта книга? Как отнеслась к ней читающая публика? Был ли какой-то резонанс? Книга вышла в Берлине, в довольно известном эмигрантском издательстве «Геликон», на русском языке, конечно. Получила довольно много рецензий в печати, и в целом, можно сказать, что было принято довольно заинтересованно. Вот те реальные персонажи, которые живут в этой книге, в частности, Ремезов, Белый, Шагал, Оренбург, они как-то отзывались? Может быть, потом, впоследствии, не сиюминутно? Они совершенно точно не обиделись на эту книгу и на то, как они в этой книге изображены. И более того, отнеслись к ней достаточно заинтересованно. И Оренбург вообще считал, что книга Цова – это лучшая книга Шкловского. Письмо 29-е и последнее. Оно адресовано во ВЦИК. В нем опять говорится о 12 железных мостах. Это письмо заключает в себе просьбу о разрешении вернуться в Россию. В конце письма приводится одна эрзерумская история. Заявление в ВЦИК. Я не могу жить в Берлине. Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для нее. Неправильно, что я живу в Берлине. Революция переродила меня. Без нее мне нечем дышать. Здесь можно только задыхаться. Горька, как пыль корбита, берлинская тоска. Не удивляйтесь, что я пишу это письмо после писем к женщине. Я вовсе не ввязываю в дело любовной истории. Женщины, которой я писал, не было никогда. Может быть, была другая. Хороший товарищ и друг мой, с которой я не сумел сговориться. Аля – это реализация метафоры. Я придумал женщину и любовь для книги о непонимании, о чужих людях, о чужой земле. Я хочу в Россию. Все, что было, прошло. Молодость и самоуверенность сняты с меня 12 железными мостами. Я поднимаю руку и сдаюсь. Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж. 6 рубашек, 3 у меня, 3 в стирке, желтые сапоги, по ошибке вычищенной черной ваксой, синие старые брюки, на которых я тщетно пытался нагладить складку. И галстук, который мне подарили. А на мне брюки со складкой. Она образовалась тогда, когда меня раздавило в лепешку. Не повторяйте одной старой эрзерумской истории. При взятии этой крепости друг мой Зданевич ехал по дороге. По обеим сторонам пути лежали зарубленные аскеры. У всех них сабельные удары пришлись на правую руку и в голову. Друг мой спросил, почему у всех них удар пришелся в руку и голову. Ему ответили, очень просто. Аскеры, сдаваясь, всегда поднимают правую руку. Я поднимаю руку и сдаюсь. Шкловский завершает книгу довольно двусмысленной историей, связанной с его недавним военным и политическим прошлым. Понятно, почему этот финал советской цензуры при переиздании был выброшен. В 1917 году Шкловский в качестве комиссара Временного правительства был направлен на Кавказский фронт. Военные действия проходили тогда на территории Ирана и Турции. Древний город Эрзурум, который некогда с русскими войсками посещал и Пушкин, за свою историю не раз переходил из рук в руки. В начале 16-го года его взяли русские войска под командованием Юденича. Турецкие солдаты, аскеры, оказали ожесточенное сопротивление. Накануне своего отъезда в Москву Шкловский пишет Горькому. Цитата. «Хожу по улицам и пою. 15-го уезжаю в Россию. Паспорта еще нет. Делаю все самым глупым образом. Знаю, что не так, и все-таки делаю. Итак, я еду, и остальное зависит только от крепости моих костей. Придется лгать, Алексей Максимович. Я знаю, придется лгать. Не жду хорошего». Александр Юрьевич, а что произошло дальше с Виктором Шкловским после возвращения в Россию? Что значит эта многозначительная фраза «придется лгать»? Какой смысл он вкладывал в нее? Я думаю, что он реально представлял себе тогдашнее положение в Советской России, условия, в которых придется ему существовать, и те компромиссы, на которые ему придется идти. хотя это был 23-й год, многое уже было понятно в деятельности большевиков и в том, какое будущее ожидало наша Россия. Так что этот прогноз пессимистически был достаточно точным. А можно ли сказать, что это были мотивы ностальгии, или все же он просто как писатель и человек прагматично возвращается в Россию, чтобы быть писателем именно на российской почве? Отчасти это связано с тем, о чем вы говорите. Отчасти это связано с тем, что дело, которое он начал, собственно, вот наука и общество Апояса, его друзья остались в России. Отчасти это связано с тем, что его семья осталась в России, его близкие. Им не удалось уехать в эмиграцию, так как это было сделать Шкловскому, хотя попытки предпринимались. Все это побуждало и вынуждало его на такой довольно решительный шаг – возвращение из эмиграции в Россию. Завершая знакомство с книгой Виктора Шкловского «ЦОУ» или «Письма не о любви», книгой во многом сложной и противоречивой, хочется напомнить, что и жизненный путь самого автора был столь же сложен, путан и противоречив. Судьба его – это судьба героя авантюрного романа. Похоже, в этой книге нет точки, и финал ее напоминает многоточие. Потому что сквозь редакции и правки вновь и вновь проступают переживания очевидца, который пытается принять и понять время, свое место в литературе и суть литературного ремесла. Виктор Шкловский и его книга «ЦОО» или «Письма не о любви». Вели программу кандидат филологических наук Александр Галушкин и автор программы Екатерина Калинина. Текст читали Владислав Ветров и Ирина Брозговка. Звукорежиссер Марина Карпенко. Однажды в истории. Судьба и время. Имя собственное. Документальный проект «Радио России. Культура». Радио России. Культура.